Страница 5. Дорогие читатели, мы живем в мире замечательных детей, идей, зверей, вещей и слов. Они окружают нас с самого рождения. Этому бесконечному и очень интересному миру издательство «Образование. Культура» посвящает свою новую серию книг для детей. Вместе с ними вы сможете углубиться в далекую историю и всмотреться в наши дни. Будете удивляться судьбам самых замечательных идей, детей, зверей, вещей и слов и радоваться поразительным открытиям нового времени. Многомудрые ученые называют все это знакомством с историей человеческой культуры и цивилизации. Когда сотрудники издательства, а также авторы и художники придумывали такую серию, то каждый, прежде всего, захотел, чтобы книги про замечательных были веселыми, увлекательными и полезными, чтобы прочитать их мог любой человек, который научился держать в руках книгу. И мы будем рады, если наши книги станут для кого-то первыми в их жизни и увлекут в удивительный мир познания. Но если чья-нибудь мама или чей-нибудь папа, а также бабушка, дедушка, старшие сестры и братья захотят вместе с ребенком прочитать некоторые страницы, то они тоже узнают для себя немало интересного и полезного. Наша серия начинается с книги «Жизнь замечательных детей». Ее написал известный детский писатель, автор более 40 детских книг Валерий Михайлович Воскобойников. Редакция.